Подошел к верблюду, погладил бок. Верблюд ничего, только косится подозрительно и все жует. Залез я на оглоблю, а с оглобли сел верхом между горбами. Повернулся верблюд посмотреть, кто там копошится. А мне страшно. А вдруг плюнет или сбросит на землю? Высоко ведь? Достал я потихоньку ножницы и стал передний горб обстригать. Не весь, а самую макушку, где шерсти больше. Настриг целый карман, начал со второго горба стричь, чтоб горбы были ровные. А верблюд ко мне повернулся, шею вытянул и нюхает валенок. Испугался я сильно, думал, ногу укусит, а он только полизал валенок и опять жует. Подровнял я второй горб, спустился на землю и побежал скорее в дом. Отрезал кусок хлеба, посолил и отнес верблюду за то, что он дал мне шерсти. Верблюд сначала соль слезал, а потом и хлеб съел. В это время пришла мама, дрова выгрузила, второго верблюда вывели, моего отвязали и все уехали. Мама меня дома бронить стала. «Что ж ты делаешь? Ты же простынешь без шапки». А я и правда забыл надеть шапку. Вынул я из кармана шерсть и показал маме. Целая куча, совсем как овечья, только рыжая. Мама удивилась, когда я ей рассказал, что это мне дал верблюд. Из этой шерсти мама напряла ниток. Целый клубок получился, и варежку довязать хватило, и еще осталось. И теперь я хожу гулять в новых варежках. Левая обыкновенная, а правая верблюжья. Она до половины рыжая, и когда я смотрю на нее, то вспоминаю верблюда. Скворец. Ходил я гулять в лес. В лесу тихо, только слышно иногда, как деревья от мороза трещат. Елки стоят и не шелохнутся. На ветках подушки снега намело. Я ногой по елке ударил, целый сугроб мне свалился на голову. Стал я снег отряхивать, смотрю, идет девочка. Снег ей по колени. Отдохнет немножко и опять идет, а сама вверх на деревья смотрит и ищет что-то. «Девочка, что ты ищешь?» — спрашиваю. Девочка вздрогнула, на меня посмотрела. «Да ничего, так просто». И дальше пошла. Сама маленькая, а валенки большие. Вышел я на тропинку. С тропинки в лес не сворачиваю, а то и так полные валенки набралось снега. Погулял я немножко, ноги замерзли, пошел домой. На обратном пути смотрю, опять эта девочка впереди меня по тропинке тихо-тихо идет и плачет. Я ее догнал. «Отчего, — говорю, — ты плачешь? Может, я помогу?» Посмотрела она на меня, вытерла слезы и говорит. «Мама комнату проветривала, а Борька, скворец, в форточку вылетел и улетел в лес. Теперь он ночью замерзнет». «Так чего ж ты раньше молчала?» «Боялась, — говорит, — что ты Борьку поймаешь и возьмешь себе». Стали мы вместе с девочкой искать Борьку. «Спешить надо». Темнеть уже стало, а ночью Борьку сова съест. Девочка в одну сторону пошла, а я в другую. Каждое дерево осматриваю, нигде нет Борьки. Хотел я уже обратно идти. И вдруг слышу, девочка кричит: «Нашла, нашла!» Подбегаю я к ней. Стоит она около елки и показывает наверх. Вот он, замерз, бедный. А на ветке сидит скворец. Перья распушил и одним глазом смотрит на девочку. Девочка его зовет: «Боря, иди ко мне, хороший». А Боря только к елке прижался и идти не хочет. Тогда я полез на елку, чтоб его поймать. Только долез до скворца, хотел схватить, а скворец перелетел к девочке на плечо. Она обрадовалась, спрятала его под пальто. А то, говорит, пока донесу до дому, замерзнет. Пошли мы домой. Темно уже стало, в домах огоньки зажглись. Я спрашиваю у девочки: «А давно у тебя скворец живет?» «Давно». А сама быстро идет, боится, что скворец под пальто замерзнет. Я за девочкой иду, стараюсь не отставать. Пришли мы к ее дому, девочка попрощалась со мной. «До свидания», — только мне сказала. Я на нее долго смотрел, пока она валенки на крыльце чистила от снега. Все ждал, что девочка мне скажет еще что-нибудь. А девочка ушла и дверь за собой закрыла на щеколду.